школе незаметно нормализовались отношения с Павлищевым. И что самое главное, больше никто ни разу не назвал Федьку Румянцева хомяком. Правда, Ирка Бартыненко один раз попробовала вспомнить старую кличку, но Зоя посмотрела на нее таким презрительным взглядом, что Ирка, смешавшись, проглотила окончание слов и больше к Федьке вообще не подходила. День за днем, капля за каплей, Федькин мир наполнялся ровной, теплой радостью. Источник этой радости Федька прекрасно осознавал. По несколько раз на дню, подходя к иконе и подолгу вглядываясь в светлый лик Богоматери. Наверняка это она упросила своего сына быть милостивым к нему. Дорого бы дал Федька, чтобы снова испытать восторг крестного хода. Когда он начинал вспоминать об этом, то чувствовал жар в груди, словно там остался гореть маленький уголек от подболотского кострища. Однажды, улучив свободное время после лагеря, Федька решил зайти в храм, прекрасным замком, высевшийся на перекрестке трамвайных путей, вблизи метро Нарвская. Робея, Федька поднялся вверх по пологой лесенке и с усилием толкнул тяжелую резную дверь, ощутив ладонью металлическую прохладу от полированной ручки. На него пахнуло сладковатым запахом ладана, плавающим в рассеянном свете восковых свечей. Резной иконостас в глубине нес на себе таинственные образа, расположенные в три яруса. По стенам висели потемневшие иконы, загадочные и непонятные. В церкви было всего несколько человек. Они молчаливо стояли у распятия, и лишь отдельные звуки, дробясь, растворялись в общей тишине пространства. В какой-то миг со стороны группы людей раздался распевный голос, читающий молитву. Слов Федька не разобрал и замер, боясь сделать лишние движения. «Господи помилуй, Господи помилуй!» — слаженно подхватили собравшиеся. Мужчины стояли без шапок, женщины в накинутых на волосы легких косынках. И Федор обратил внимание, что в церкви у людей иное выражение лица, чем на улице или, например, в метро. Подняв голову, чтобы взглянуть под купол, Федька внезапно почувствовал присутствие Бога. Он не смог бы описать это чувство, но всем своим существом ощутил незнакомый трепет. Господь был рядом, вокруг и внутри. Потрясенный, он понял, что попал в огромный неизведанный мир со своими законами, проявление которых — любовь, написанная на лицах молящихся. «Федя!» Слабый звук остановил его и заставил резко обернуться. Со свечой в руке вплотную к нему стояла Зоя в скромном белом беретике, связанном крючком. Шепотом, чтобы не спугнуть благодать внутри себя, Федор спросил: «Зоя, откуда ты здесь?» «Я часто сюда хожу. Ставлю свечки за упокой папы с мамой». Дрогнув ресницами, она показала на тонкую свечу с разлохмаченным фитильком и несмело улыбнулась. «Я не знала, что ты веришь в Бога». Прежде Федька никогда не думал об этом. Густо покраснев, он не нашелся, что сказать, и не впопад сообщил: «У меня икона есть. Мы ей огонь остановили». Несколько минут они стояли молча, не осмеливаясь нарушить покой храма, в то время как молитва прекратилась, и люди у распятия стали ставить свечи к подножию, горящему десятками искорок. Наискосок через храм прошел пожилой батюшка с седой бородой, пристально взглянув на кого-то у выхода. Федька тоже вытянул шею и, к своему удивлению, увидел на лавочке Павлищева. Опустив подбородок на грудь, он задумчиво разглядывал молнию на футболке, старательно делая безразличный вид. «Мы с Ваней пришли», — сказала Зоя, заметив внимание Федора. «На самом деле Ваня очень хороший, Он только этого пока не знает. Объяснение Зои звучало ошеломительно, как и все в этой необыкновенной девчонке. Как не хотелось Федьке остаться с друзьями, он решил, что лучше уйти, не мешать. Завтра в лагере наверняка будет время наговориться вдосталь. Коротко попрощавшись, он почти дошел до двери, как его догнала Зоя. Ее рука все еще держала свечу, и Федор догадался, что речь пойдет о чем-то важном. Федя, чуть запыхавшись, Зоя сдунула прядку волос со щеки. «Ты помнишь, что учительница Данута Викторовна просила тебя сходить на прослушивание к музыкантше?» «Вот это да! Юлькина свадьба напрочь выбила из головы обещание, данное во время штрафного задания. Он с трудом мог припомнить, куда засунул листок с адресом. Вроде бы в куртку-ветровку. Нет, в джинсы. Точно. Я схожу. Сегодня же схожу», — пообещал он Зое, зашарив рукой по карману. Записка завалилась в самый угол, надорванный с краю, и держалась на честном слове. Подумав, что надо не забыть зашить дырку, Федька развернул бумажку и с удивлением прочитал свой собственный адрес. Федя Румянцев понял, что любит петь на новогоднем утреннике в детском саду, когда Дедушка Мороз, кашлянув варежку с вышитой снежинкой, хрипло спросил: «А кто из вас, ребятушки, споет мне песенку?» «Я!» — перекрикивая друг друга, захлопали дети. Но как только очередной желающий оказывался около Дедушки Мороза, у него напрочь исчезал голос, и начинали катиться слезки. Не подвел воспитательницу только толстощекий Феденька Румянцев в костюме зайчика. Немножко постеснявшись, он подтянул до подмышек штанишки с белым хвостиком и безбоязненно завел мамину любимую песню. «Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я». Гости в зале засмеялись. Это раззадорило Федьку. Он любил доставлять людям радость. Кроме того, любимая воспитательница наверняка погладит по голове или даже чмокнет в щеку. Покраснев от натуги, Феденька взревел второй куплет и пел до тех пор, пока Дедушка Мороз не остановил его. «Хватит, маленький зайчик, я подарю тебе самую большую конфету». В школе петь почти не приходилось. Учителя пения беспрестанно менялись, а потом уроки и вовсе прекратились. Пел Федька дома, в полголоса, и то лишь тогда, когда оставался один. Правда, заметил, что иногда сам по себе раскладывает на ноты все звуки, которые влетают в его уши. Он без труда мог пропеть низкий тон работающего двигателя голубевского фургона или безошибочно воспроизвести высокий звук весенней капели. Дед давно поговаривал, что Федьке надо учиться музыке, но родители не то чтобы возражали, но и не одобряли. Особенно после того, как мама заметила, что сама 3 года отходила в музыкальную школу и теперь к пианино близко не подойдет, а ее учеба была переводом времени и денег. «Пусть лучше математику учит», — заключила она в завершении разговора, и вопрос был закрыт. Если бы не Данута Викторовна, он бы, наверное, не пошел к учителю лично, но раз обещал. Данный ему адрес был тоже на улице Зайцева, в доме номер 36. Только квартира Румянцевых имела номер 45, а квартира учительницы музыки — 44. А саму учительницу звали Мария Семеновна Головщикова. Та самая, в чьей квартире он в мае перекрыл газ и чуть не отравился. Значит, она учительница музыки. Федька моментально вспомнил черное пианино в углу комнаты, по крышке которого по-хозяйски разгуливал белый кот. подумав, что приятная старушка-соседка в любом случае лучше незнакомой женщины, к которой надо явиться и что-то там объяснять, он смело двинулся к дому. Сбежав вверх по лестнице, Федька не стал заскакивать домой, а, расчесав пятерней вихры, надавил голубую кнопку звонка, мысленно проговаривая приветствие. «Здравствуйте, Мария Семеновна! Меня прислала к вам Данута Викторовна. Я хочу учиться петь». Последние слова он договорил вслух, потому что дверь открылась почти мгновенно, и на пороге он увидел хозяйку в синем домашнем платье в мелкую белую полосочку. Туго забранные в прическу седые волосы, небольшие серые глаза и светлый лоб, почти без морщин. Но главное — выражение лица, наполненное любовью и мудростью. Сегодня он уже видел такие лица в храме, и это еще больше расположило его к Марии Семеновне. Казалось, она ждала его прихода, потому что, нисколько не удивившись, посторонилась и пропустила Федора в крошечный коридорчик, в котором безраздельно властвовал белый кот с бессовестными глазами. Сыто развалясь на спине, он лежал прямо посередине пола, и чтобы пройти в комнату, Федьке пришлось с опаской переступить через тугой кошачий живот. В знакомой комнатке, напоминающей старинную шкатулку, ничего не изменилось. Цепочка слоников на пианино все так же брела квази с цветами, а иконы на полочке в углу источали свет. В середине домашнего иконостаса располагался образ Спасителя, а вблизи, ну надо же, неопалимая купина. Узнав знакомую икону, Федька растекся в улыбке и окончательно почувствовал себя своим, словно случайно нашел близкого родственника, у которого хранятся общие семейные фотографии. «У меня тоже есть такая икона», — сказал он Марии Семеновне. «Мне ее подарили в Подболотье». «В Подболотье?» Ее голос прозвучал с волнением. И, опускаясь на диванчик рядом с Федором, она попросила: «Расскажи мне про Подболотье». Сидеть на диване с подушкой под спиной было мягко и уютно, а приветливый прием располагал к откровенности, и незаметно, слово за слово, Федор выложил Марии Семеновне всю историю, начиная с таинственного электронного письма. Мария Семеновна слушала, не перебивая, и лишь иногда промокала салфеткой бисеринки пота со лба. Когда она шевелилась, от платья веяло тонким запахом цветов, напоминавших Федору о кусте черемухи над скамейкой бабы Гали. И этот запах, как и икона, тоже роднил его с хозяйкой, незримо протягивая между ними тонкую, но прочную ниточку понимания. Рассказывая про лесной пожар и про Голубева, Федька так увлекся, что встал с диванчика и принялся расхаживать по комнате. Руки и ноги требовали движения, словно все еще подчинялись приказу не допустить огонь в деревню. Шум и ходьба вынудили белого кота прийти узнать, в чем дело, и он, лениво зевая, растянулся на коленях у Марии Семеновны, всем своим видом давая понять, что Федька не должен покушаться на его собственность. Пожар, перерезанные тормоза, производство пряников, Ванька Павлищев и Зоя, Юлькина свадьба. Событий накопилось много, и обо всех хотелось поведать подробно, так, чтобы Мария Семеновна поняла, какое ему выдалось замечательное лето, навсегда перевернувшее его жизнь. «Жаль только, что рукопись с крюками я так и не нашел». Тяжко вздохнув, закончил рассказ Федька и искоса взглянул на кота, целившегося в него лапой. «Почему же не нашел?» — распевно сказала Мария Семеновна. И Федор чуть не подпрыгнул от удивления, подумав, что ослышался. «Только это не ты нашел рукопись, а она нашла тебя». Стряхнув протестующего кота на подушку, Мария Семеновна отомкнула маленьким ключиком темный ларец резного дерева, стоящий под иконами, и достала оттуда пухлую пачку желтоватой бумаги с разлохмаченными краями. «Я ведь тоже из Подболотья, только Рязанской области». Она посмотрела на едва сдерживающего нетерпеливую дрожь Федора и объяснила. «Туманно припоминаю заезжего охотника за древностями, который пару недель крутился по деревне в поисках раритетов. Наверное, это он написал письмо, попавшее к тебе. Вижу в этом промысл Божий. И потому вот, смотри». Легко склонившись над столом, Мария Семеновна положила пачку бумаг на полированную столешницу и округлым жестом подозвала Федора. Увидев стоящего на пороге Федю Румянцева из соседней квартиры, Мария Семеновна Головщикова отчетливо поняла, что сегодня должно произойти нечто особенное. Такое чувство накатывает внезапно, когда в сердце словно лопается весенняя почка, заставляя кровь быстрее бежать по венам и волнуя душу ожиданием перемен. Федя сказал: «Я хочу учиться петь». Четыре слова, определяющие судьбу. Если сосчитать, сколько раз Мария Семеновна слышала эту фразу, то цифра, наверное, перевалит за 1000. Господь даровал ей особое чутье, и, прослушав ученика однажды, она могла безошибочно предсказать, получится из него певец или нет. Ребята, приходящие на прослушивание, делились на 3 категории. Те, которые хотели петь для себя, те, которые хотели петь для славы и заработка, и те, что мечтали петь для Бога. Она занималась только с третьими, вкладывая в них свой опыт и нерастраченную материнскую любовь. Несколько ее учеников стали профессорами, еще несколько поют в знаменитых хорах, и множество других разлетелись по миру, славя имя Господне и даря людям радость. Одно огорчало Марию Семеновну. Годы идут, жизнь близится к закату, а еще ни разу, сколь талантлив бы ни был ее ученик, не находилось достойного, чтобы передать ему из рук в руки тайну, сохраняемую на протяжении веков. Мария Семеновна была потомственным музыкантом и церковным регентом, и фамилия ее Головщикова происходила от старинного звания «головщик», запевала в церковном хоре. Пел на клиросе ее отец, погибший в штрафной роте под Курской дугой. Пел дед, расстрелянный большевиками за то, что спрятал дома иконы из взорванной церкви. Пели прадед и прапрадед. Когда папа ушел на войну, Маше исполнилось 5 лет. Но она очень хорошо запомнила его слова. «Петь могут только ангелы и люди». Поэтому человеческое пение есть отзвук гласа ангельского. Сам Спаситель со своими учениками закончил Тайную вечерю пением и, воспев, пошел на гору Елеонскую. Папины слова Маша приняла как завещание, и все свободное от уроков время проводила в церкви, перенимая от 3 слепых старец клиросное пение. Как все верующие, в школе она числилась прокаженной. Учителя занижали оценки, пионеры презирали, а одноклассники дразнили церковной крысой и поповским выкормышем. Само собой, с такой репутацией хорошей характеристики для поступления в консерваторию ждать не приходилось. Мало того, ее не приняли даже в областной техникум культпросвет работы. Хвала Господу! Он не оставил Машу без помощи. Она поняла это в 18 лет, когда ее выслали из города на 101 километр. Была в СССР такая практика – запрещать всем неугодным пьяницам и тунеядцам селиться ближе, чем в 100 километрах от города. Мама к тому времени скончалась, и Маша Головщикова, получив на руки решение суда, наплакалась вдосталь, связала в простыню скудную одежонку и села в поезд с тем, чтобы в 3 часа ночи сойти в чистом поле на проходной станции с жутковатым названием «Мертвая гать». Стоял февраль, самый канун Сретения. Примечание. Сретение – один из 2 на 10 православных церковных праздников. Установлен в честь встречи Сретения с праведником Симеоном Младенца Христа, которого родители принесли в храм для посвящения Богу. Конец примечания. На обледенелой улице темень хоть глаз кали. В деревянном доме станции одна сонная дежурная. И куда идти, к кому, спросить некого. Стуча зубами от страха и холода, Маша попила воды со льдинками из кружки, прикованной цепью к жестяному бачку. Стало еще холоднее. В ожидании рассвета она пристроилась на деревянную лавку и решила полностью положиться на волю Божию. Как он управит, так и будет. Страшно замерзли ноги, обутые в резиновые ботики, вымененные на рынке за мамины янтарные бусы и пуховое одеяло. Дежурная, выразительно фыркнув в сторону ночной пассажирки, со стуком закрыла окошко кассы и вышла наружу, оставив Машу совсем одну. Плохо протопленное помещение замерзало со скоростью лунки во льду, и скоро Маша поняла, что пальцы на ногах превратились в деревяшки и ничего не чувствуют. Кроме того, страшно хотелось есть. Но к голоду она успела привыкнуть, потому что целый год после школы перебивалась случайными заработками и порой не удавалось выкроить деньги даже на хлеб, выдававшиеся по карточкам. Твердо зная, что лучшее средство от всех несчастий – молитва, Маша закрыла глаза и постаралась сосредоточиться на словах Акафиста Пресвятой Богородицы, который знала наизусть. Когда она дочитывала 11-й икос, тягуче пропевая про себя слова «светоприемную свящу, сущим во тьме являшуюся», ей на плечо легла тяжелая рука в красной варежке, и мужской голос спросил: «Откуда ты, дочка?» Рядом с ней стоял седой, как лунь, старик с кустистыми белыми бровями и окладистой бородой, похожий на меховой воротник. Она попыталась вскочить, но ноги не слушались. Посмотрев на ее ботики, старик недовольно раздул ноздри. «Так и обморозится недолго». Кряхтя он опустился на колени и молча содрал с ног тонкую резину, принявшись силой растирать ледяные пальцы. От боли Машу бросила в пот, и чтобы не закричать, она закусила помпон от завязок на кроличьей шапочке, мамином подарке на именины. Пытка продолжалась до тех пор, пока ноги не согрелись и не начали шевелиться. «Подожди! Сейчас валенки тебе принесу», — сказал старик. И через минуту вернулся с парой огромных черных валенок, подшитых на пятках серыми кожаными нашлепками. Вспомнив, что так и не ответила старику на его вопрос, Маша без прикрас рассказала, что она — выселенка из города, певчая в церковном хоре. «Певчая?» — оторопел старик. И тут же требовательно гаркнул: «А ну, спой!» В стенах железнодорожной станции приказ старика прозвучал неожиданно, но Маша не стала ломаться. Да и как откажешь, если ноги блаженно утопают в теплых валенках? Вспомнив, что сегодня сретение, она двумя пальцами помассировала горло и с низкой ноты вывела: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Больше всего она боялась, что в промерзшем помещении сорвет голос, но не успела пропеть несколько фраз, как губы старика задрожали, и он, не стесняясь слез, заплакал. «И для меня, дочка, сегодня сретенье, дождался я тебя. Есть теперь кому тайну передать и умереть с чистым сердцем». Так Мария Семеновна познакомилась с Саввой Прокопьевичем Выговским, знаменитейшим головщиком, еще до войны высланным из Архангельска в деревню Подболотье. От мертвой Гати до Подболотья поехали на санях, запряженных молодой лошадкой с мягкими губами и резвым норовом, и приехали прямо к просторной избе, где старик жил один после смерти жены и взрослой дочери. Маша прожила в Подболотье 3 года, до самой смерти Сталина, и каждый день они с Саввой Прокопьевичем занимались пением. Так уж совпало, что вместе с Машиной амнистией старик заболел и перед смертью отдал Маше рукопись с крюками, наказав: «Береги ее, как зеницу ока, и передай только тому, кого тебе Бог пошлет. Об этом сама узнаешь. Сердце вещун подскажет».